Глава 16. Решишь. Гена, это ж ты тому мужику гоп-стоп устроил. Я ж тебя узнал тогда, в темноте. Гена обернулся. Вся левая половина его лица была одним большим фингалом. Зарядил я ему хорошо, прямо под глаз, в скулу. Лицо пухло, нижнее веко подплыло и стало пунцовым. — Тебе какое дело? Я в твои дела не лезу. А ты чего в мои лезешь? — проговорил он, нахмурившись и сузив глаза. От этого его подбитый глаз и вовсе закрылся. «Ты мне еще за это ответишь, понял? Я тетя фраер какой-то, что ты мне по роже дал. Терпила? Ходи, теперь оборачивайся!» Я не ответил, приблизился к нему, напирая. Парень не растерялся, попытался ткнуть меня кулаком в лицо. Я среагировал, заблокировал его неумелый, мужицкий, размашистый удар предплечьем, перехватил руку, заломил. «М-м-м!» — замычал он. Схватив его за волосы, я рывком упер Гену рожей в стол, да так, что звякнули ложки в брошенных на нем кружках. Гена замычал от боли. «Слышь, мне пофиг, чё ты там где делать собрался. Но возле своего дома даже цыгане не воруют. Пусти! Еще один гоп-стоп тут устроишь. Отметили так, что костями будешь срать. Ясно?» «Урою!» — брякнул он полуприглушенным голосом. Я надавил на запястье, вывернул его посильнее. «Понял», — повторил я. «Пошел нахер!» Оторвав Ген от стола, я припечатал его еще раз. Снова дзинкнули ложки. «Мля!» — замычал он, когда отбитая сторона его лица второй раз бухнулась о столешницу. «Гена, ты пойми, я ж пока по-хорошему. Не дело так поступать. Грабить народ вообще не дело, а возле дома так и подавно». «Пусти, сука, больно!» «Ты меня услышал, Гена?» «Услышал, услышал!» «Ну и хорошо». Я отпустил гопника, и тот тут же поднялся, отпрянул от меня с таким видом, будто сейчас вот-вот бросится. Однако Гена только глянул волком, но ничего не сказал, потом быстро вышел вон из кухни. Когда распахнул он дверь, я увидел за ней хозяйку Валерию Павловну. Женщина испуганно отскочила с дороги гопника, а тот прошел мимо так, будто не заметил ее. Хлопнул дверью своей комнаты. «Витя», — заглянула в кухню хозяйка, — «у вас все нормально?» «Нормально, тетя Валь. Так, воспитательные моменты провожу». «Ну и как?» «Успешно», — я хмыкнул. «Ну, слава богу», — проговорила она и собралась уже уходить. «Тетя Валь, не знаете, чья рама?» Окликнув хозяйку, я кивнул на маргарин, стоящий на столе. «Ну, моя?» — удивилась она тому, что ванночка была открытой. «Можно мне?» «Да ради бога, Витя, бери, конечно». «Спасибо, тетя Валь. А хлебушек?» «Ну, вон там». Женщина указала дряблой рукой на деревянную засаленную хлебницу. «Там есть сегодняшний, уже начатый. Хочешь, бери». Я поблагодарил, и когда женщина ушла с кухни, отрезал себе гармошку, намазал рамой, разогрел армейскую кашу прямо в банке. Сел за ужин. На самом деле я прекрасно понимал, что Гена, естественно, даже и не думал усваивать никакие уроки. Он просто набрехал, чтобы я пустил его. Но при этом обида Гены, которая затаилась еще, когда я выдворил его дружка отсюда, сегодня только возросла. А это мне и было надо. Я знал, что скоро он вернется и постарается на мне отыграться. Отыграться в крысу так, чтобы 100% остаться в дамках. А мне только этого и нужно было. Своим поступком, этим гоп-стопом, Гена запустил для меня окно возможностей. Дал вариант, как навсегда, избавиться от гопника. В это же время ресторан «Грааль». Гоша остолбенел, когда увидел, как на парковке у «Грааля» милицейские машины и скорая помощь окрашивали городскую полутемень в синие и красные цвета своими мигалками. По дороге назад Гоше снова позвонили и приказали рассасываться и ни в коем случае не заявляться всей толпой в ресторан, убрать подальше оружие. Сообщили, что в «Граале» сейчас работает милиция и следователи. Гоша видел, как в раскрытые двери скорой помощи на каталке погрузили раненого мужчину, как тут же на стоянке, не поодаль от милиции, лежали накрытые черным брезентом тела. «Сука, да что тут случилось-то?» — прошептал он сам себе, заворачивая на стоянку. Когда вышел из машины, увидел, как вокруг «Грааля» суетятся люди. Тут и там, внутри здания, рыщет милиция. Кулым со своими людьми дает объяснение следаку, другие следователи опрашивают очевидцев. Гоша также заметил там и Седова, одного из четырех авторитетов с черемушек. Седой был в крови, лицо, белая рубашка, объемный живот — все было забрызгано алым. Вытирая лицо полотенцем, он одновременно разговаривал с каким-то майором милиции. Вокруг него крутились врачи, оказывая помощь. На тротуаре перед Граалем все было засыпано стеклами и осколками штукатурки. Изрешеченный фасад здания представлял теперь жалкое зрелище. Большинство витрин разбиты или помутнели от трещин. Тут и там на стенах видно было пулевые отверстия. Гоша быстро догадался, в чем оказалось дело. Грааль расстреляли из автоматов, пока он был на стрелке. Вероятно, у Колыма с Седым была какая-то деловая встреча, которая проходила тут же, прямо в зале для важных гостей. В этот момент и подоспели киллеры. Они выстроились перед Граалем, как у себя дома, и открыли огонь по залу. Жуткая мысль промчалась у Гоши в голове. «Сука!» — прошептал Гоша. «Выходит, если бы он не забрал с собой семерых человек, чьей работой было дежурить снаружи заведения, налетчики не вели бы себя так нагло. Возможно, они бы не решились нападать сегодня». И хоть в душу Гоши закралось острое чувство вины, он почти сразу подавил его силой воли. «При чем тут он?» Это все Летов. Его вина. Если бы он не крутился вокруг Маринки, если бы не пристал тогда в ресторане к нему, ничего бы этого, возможно, и не случилось бы. Ошарашенно обводя разруху взглядом, Гоша вдруг наткнулся на глаза, которые бы меньше всего хотел сейчас видеть. На глаза Колыма. Старик, не прекращая разговора с ментом, заметил Гошу и теперь сверлил его таким злым взглядом, что даже мент обернулся. «Здравия желаю, лейтенант Зондарян», — приблизился один из ментов, отдавая честь. «Документы ваши можно?» Гоша без лишних слов протянул менту паспорт. «Хотелось бы узнать, что вы тут делаете», — спросил лейтенант. «Работаю я тут». Лейтенант раскрыл паспорт, который Гоша носил в кожаной, выполненной на заказ обложке, с тиснением в виде американского флага, потом уставился в документ. «Слышали что-нибудь, Георгий Матвеевич? Может быть, видели?» «Нет», — буркнул Гоша. Лейтенант задал еще несколько, в общем-то, ничего не значащих вопросов и, потеряв к Гоше интерес, вернул документы. Однако Гоша не потерял интерес к Улым, который то и дело зло поглядывал на парня. «Мы с тобой еще поговорим», — гласил этот суровый взгляд. «Обязательно поговорим». Гоша поймал себя на мысли, что боится Кулыма. Однако внешне никак этого не проявил, не показал. Тут он увидел сама одного из кулымовских людей. Хмурый, как туча, сон приближался. «Не уходи далеко». Начал он, не здороваясь. «Кулым с тобой поговорить хочет. Подожди в машине». Гоша даже не кивнул. Он почувствовал, как лицо защипало от легкого, нервного онемения. Гоша сразу же отвернулся, устыдившись, что он побледнел от страха. Кулым пришел к нему минут через 15, когда Гоша сизый ждал его в своем «Ауди». Открыв дверь, Кулым тяжело уселся на пассажирское, строго сказал: «Езжай». «Куда?» — спросил Гоша, стараясь, чтобы его голос не дрожал. «Езжай, езжай». Гоша сглотнул, завел машину, сдал назад и покатил, куда глаза глядят. «Троих наших положили, не считая простых посетителей», — начал Кулым. «Налетели ни с того ни с сего, когда никто не ожидал. Стали херачить с калашей. Мы опомниться не успели. Хорошо, что я успел под стол грохнуться, со мной Седой. Я ничего, только ушибами отделался, а вот Седого стеклом посекло». «Кто это был? Мужики Михалыча?» — спросил Гоша, у которого стало отлегать, когда Кулым заговорил не о нем и его стрелке, а о киллерах-налетчиках. «Ну и все они ушли, ни одной пули в обратку не получили», — продолжал Кулым, словно бы не слушая Гошу. «Зашли как к себе домой. Захерачили наших и ушли безнаказанно. Пока что безнаказанно. Хотел я им отомстить за Маринку, но теперь получат от меня вдвойне». «Скажи, что надо делать, Кулым», — сказал холодно Гоша. «Я первым буду. С самым глотки выгрызу. Только скажи, где и когда». Кулым, глядевший все это время в окошко, повернулся к Гоше. Посмотрел на него таким пустым взглядом, что Гоша стала не по себе. «Сначала ума наберись, баран». «Кулым?» «Что, Кулым? Что, Кулым? Ты, Гоша, конченый. Ты нахера с Граали людей своих увел? Нахера забрал пушки? Ты, придурок! Мне по боку, какие у тебя там терки с Летовым. Враждуй с ним, хоть усрись. Но нехер моих людей в это втравливать». «Кулым, ну я же не думал, я же...» Гоша от шока аж поперхнулся. «Значит так, Гоша. Пацанов, что под тобой были, я отзываю. Ты, видать, не дорос еще, чтобы людьми руководить. Дальше. К делам, чтобы близко не подходил. В Граале, чтобы я тебя не видел. «Кулым, да ты чё? Ты меня чё, выгоняешь, что ли?» Гоша изумленно посмотрел на старика. «Выгоняют у нас только одним образом», — холодно ответил он, — «ногами вперед. Если б ты не был моим крестником, уже прикопал бы я тебя где-нибудь в посадке, Гоша». «Ну, как же мне? Что же мне?» «Пока не освечивать, понял? Раз киллеры узнали, когда нападать, значит, среди наших есть стукач. Кто-то слил им, что мы с Седым сегодня за дела базарить будем. Слил, что ты уведешь мужиков на свою стрелку. Скажи мне, Гоша, ты стукач?» «Я? Да ты чё?» — испугался Гоша. «Вот тебе крест, какой я стукач? Да я ж за тебя!» «Я тоже думаю, Гоша, что никакой ты не стукач, а просто идиот. Но не все из наших так думают. Например, Седой может быть другого мнения. А ведь он сам сегодня чуть с жизнью не расстался. Сам потерял двоих своих». «Ты думаешь, он захочет?» — сглотнул Гоша. «Убить тебя? Не знаю. Все может быть. Потому и говорю, что пока ты не будешь отсвечивать, не будешь никаких дел иметь, я прослежу». «Слушай, слушай, Кулым», — заговорил Гоша, когда в голову к нему пришла одна мысль. Вернее, он сам себя в этом убедил. «А что, если это Летов? Что, если он заодно с Михалычем? Как он так быстро нашел Маринку? А вот как. Михалыч сам ему подсказал. А позже он меня спровоцировал на стрелку». «Нет, это не он», — покачал головой Кулым. «Его неплохо Седой знает. Один из его людей был у Летова в компании. Виктор Летов никак не связан ни с кем, кроме нескольких ветеранов-афганцев. Он сейчас так, мелочь. Ни на что он пока особо не влияет, но парень талантливый. Этого у него не отнять». «Да нет, Кулым», — возбудился Гоша. «Это точно он. Я тебе говорю. Послушай, сейчас все объясню». «Заткнись, Гоша», — холодно сказал Кулым. «Ты уже наворотил херни. Теперь я окончательно понял, что у тебя в башке насрано, и ничего умного там нету. Потому молчи и веди машину». «Куда едем?» — спросил Гоша понуро. «Домой, Гоша, домой». Следующие несколько дней весь Армавир гудел о том, что произошло в Граале. Я слышал, что там погибло несколько человек, но ни Кулым, ни Седой, ни Марина не пострадали. Армавирская милиция, загруженная до нельзя, пыталась во всем разобраться и отыскать киллеров. Случившееся грозило новой войной между притихшими было группировками. Я же, ожидая ответа от юриста Шниперсона, вел обычную жизнь охранника. Ходил на смены, думал и прикидывал планы на будущее. Ждал, когда же гопник Гена решится на свой следующий шаг. Правда, гопник с этим не торопился. Однако торопился он с кое-чем другим — организовать себе любовные дела. Однажды утром, когда я пришел с ночной смены домой, а квартира была почти пуста, все ушли по своим делам, то услышал я в кухне занятный диалог. «Слушай, ну чё ты ломаешься?» — звучал голос Гены. «Да пойдем ко мне в комнату, у меня там телек есть с видиком. Хочешь, мультики я покажу, Том и Джерри. Видела?» «Не надо. Да, я пойду. Пожалуйста, пусти», — прозвучал испуганный голос девушки, той самой блондиночки из первой от выхода квартиры. Сучоныш этот Гена, раз дома почти никого нет, решил приставать к девушке. Правда, когда я вошел в кухню и увидел, как Генка пытается зажимать блондиночку у стола, он сразу отвалил. Парень одернул руки, которыми пытался мацать девушку за бедра, отпрянул, глядя на меня испуганно. Блондинка же немедленно ушла вон с кухни. Внезапно испуганный Генин взгляд сменился злобным. Парень уставился на меня, словно шоколенок. «Опять срешь там, где живешь?» — спросил я. Гена ничего не ответил. Он бросился выйти из кухни, но я преградил ему путь. Когда гопник кинулся в другую сторону, я был уже тут как тут и не дал ему выйти. «Пусти! Че лезешь не в свое дело?» Не ответив, я только коротко, но быстро дал гопнику в солнышко. Гена сначала замычал, повиснув у меня на кулаке, потом стал задыхаться, пускать слюни. Потом, когда я аккуратно снял Гену с кулака, он грохнулся на колени, согнулся, стараясь вернуть дыхание. «Я тебя долго терпел, сука. Сел я рядом с ним на корточке. Ты чё, мразь? Хочешь, чтобы девчонка настучала и к нам менты заявились, так?» Естественно, я не боялся никаких ментов, но это поведение напоминало то, как бы мог отреагировать браток. Роль я свою все еще играл. Ответить Гена не мог. Его хрипы и откашливания перетекли в неуверенное дыхание. Потом он стал буквально заглатывать воздух, стараясь отдышаться. «Мой тебе совет, Гена. Либо веди себя по-человечески, либо сваливай с хаты. Ясно?» Он ничего не ответил, глянул на меня покрасневшими глазами. Я встал над ним, сложил руки на груди. Гена с трудом поднялся и вышел из кухни, держась за живот. Тогда Гена пропал на несколько дней. Нет, он пропадал и раньше, но обычно это ограничивалось парой суток, а тут прошло все четверо. Тогда Валерия Павловна решила открыть дверь в его комнату, потому что подумала, что гопник исчез с концами. При этом деле присутствовал я. «Господи!» — испугалась она, когда мы вошли в довольно широкую, но продолговатую комнату. «Вынес! Мебель вынес!» И действительно, комната выглядела пустовато. Койка, шкаф да какие-то тряпки на полу. А еще холодно, по комнате гулял настоящий сквозняк. «Телевизор у меня тут был, старый телевизор, ламповый хранила, исчез. И тумба, тумба моя где?» — причитала хозяйка. «А сколько еще добра пропало-то, как это он? Я ж только в начале недели к нему заходила, все было на месте». «А вот как», — сказал я, приоткрыв отпертое окошко. «Вынесли через окно, суки». В этот же день Валерия Павловна обратилась в милицию, чтобы заявить о краже. Правда, я предполагал, что сейчас милиция вряд ли ей поможет, по крайней мере, так скоро. В воскресенье вечером я возвращался с дневной смены в одном небольшом кафе. Уже стемнело, но погода была спокойной. Наступили теплые февральские окна, и по вечерам температура редко опускалась ниже 3 градусов, а ветер совсем успокоился. Привычным делом я ехал по своей улице и завернул ко двору. Фары мои осветили человек 7 пацанов. Возрастом, навскидку, от 15 до 22 лет. Пацаны сидели на корточках прямо у ворот моего дома. Среди них был и Гена. Когда я остановился в проезде, Гена сплюнул подсолнечную шелуху, стряс остатки семечек с ладоней и поднялся, вытирая их о штаны. Вместе с ним поднялись и остальные. Не растерявшись, я открыл бардачок, достал и украдкой спрятал ПМ в карман ватника, вылез из машины. «Чё, пацаны, двором ошиблись?» — сказал я, беззаботно подходя к ним. «О, здоров, Генка! А ты куда пропал? Мы уже обыскались». Гена зыркнул на меня так, будто у него от злости сейчас яд изо рта засочится. «Слышь», — вышел вперед, наверное, самый старший пацан. Невысокий, но коренастый, он носил дутую куртку, шапку с козырьком и не носил передних зубов, которые, видать, оставил где-то в драке. «Слышь, ты что-то борзо ведешь себя в последнее время, не? Нас, Мисуховских, обижаешь. Он сначала Игоря обидел». Парень кивнул на Игорька, который был тут же среди них. «Теперь вот гений жизни не даешь. Вот мы и пришли поговорить, разобраться, что почем». «Сопли утри», — хмыкнул я, — «а потом уж разбирайся». «Ты че, попутал?» — набычился Игорь. «Тихо, тихо», — осадил его Беззубый. Потом снова посмотрел на меня. «А ну, давай, отойдем-ка». «Побазарим с тобой, ну, как нормальные ровные пацаны». «Не дорос еще базарить со мной», — сказал я похолодевшим тоном. «Значит, давай я скажу сейчас, как будет. Ты берешь в охапку своих сосунков и все сваливайте отсюда нахер. Ни одной из ваших рож я возле своего дома больше чтоб не видел, понятно?» «Ты че бурзый такой?» — снова попер на меня Игорь. «Че, страх потерял? Бессмертный?» Другие тоже стали наезжать, кричать что-то, набычились. «Слышь», — ухмыльнулся Беззубый, — «я ж по-хорошему. Давай отойдем, порешаем, вон там, за углом». «Хрен тебе», — сказал я беззаботно и пожал плечами. При этом в кармане я уже давно сжимал взведенный пистолет. «Ну ладно», — ответил он так же беззаботно, а потом внезапно дернулся в мою сторону. Шарахнуло, эхо прокатилось по стенам соседних домов. У ног Беззубого брызнул фонтанчик земли. «Ствол! У него ствол!» — заорал кто-то. Остальные пацаны, которые хотели было толпой накинуться на меня, бросились в расцепную. Боковым зрением я видел, как они дали дёру в оба конца тротуара. «А ну стоять!» — крикнул я, наставив дымящийся ствол Макарова на замешкавшегося Гену. Парень испуганно поднял руки. «Не стреляй! Не стреляй, Витя!» «Ну, а теперь, Гена, давай с тобой поговорим по-серьезному», — сказал я, сжимая рукоять ПМа.